Глава 3. Выбор спутников. Наступил канун нашего отправления в мир Кидзуны. Я собрался в столовой нашей деревни вместе с остальными героями. Наша задача — решить, кто завтра уходит в мир Кидзуны, а кто остается здесь. Я-то ухожу однозначно. Это не обсуждается. У щита априори есть разрешение, так что мне ничто не мешает отправиться в мир Кидзуны. Но опустит ли вас? Спросил я у Рена Матаясу и Ицки. «Но ты спросил. Это ведь другой параллельный мир, падре!» «Увы, могу сказать лишь одно. Понятия не имею». Действительно, возникает вопрос, могут ли священные герои, столпы этого мира, просто взять и уйти из него. Возможно, для этого потребуется особое разрешение вроде того, что дала мне Ост. Пока мы сидели и ломали головы, в моем щите вспыхнул самоцвет. Что за... Самоцветы в остальных оружиях тоже начали мерцать. Как же неудобно, что мы не можем напрямую общаться с эссенциями. В прошлый раз мне переводила Атла, но сейчас я ее не слышу. Ладно, попробую поговорить с эссенцией щита так же, как с монстрами. Могу идти только я? Нет реакции. Я могу взять с собой других священных героев? Блеск. Видимо, это означает да. Я могу взять всех? Молчание. Как ты задолбала. «Нафуми, ты слишком быстро закипаешь», — попросил Рен. «Ладно. И вообще, идти нам всем — это такое. Поиски беглой суки ведь до сих пор продолжаются». Сука бросила так-то, сбежала и до сих пор где-то скрывается. А может, даже что-то планирует. Хотя какое «может»? Точно планирует. Она объявлена в розыск и в Милромарке и во всех остальных странах. Живой или мертвый. Мы уже договорились, что после обнаружения к ней будут посланы герои. Даже я бы уже присоединился к поискам, если бы мне не надо было искать Рафталию в мире Кидзуны. Если так посмотреть, у меня по-хорошему нет времени на спасательную операцию. И все-таки без этого нельзя обойтись. Как минимум, вместе с Рафталией мы потеряли легкий доступ, выгодный по очкам опыта Кутенро. Теперь туда можно попасть только из порта Шильдвельта. Разумеется, Садина готова помочь с подводной прокачкой, но Рен плавает как топор. Из-за этого ему приходится тренироваться в землях, где живут сильные монстры. Ицки с Лисией в последнее время путешествует по морю на корабле, Матаясу развлекается с филариалами где-то в горах. Нет бы тоже в море качаться, раз плавать умеет. В общем, несмотря на примирение героев, мы как и раньше действуем порознь. Единственный плюс этого в том, что они приносят с собой разнообразные материалы. В общем, давайте подумаем, кого я возьму с собой. Я обвел присутствующих взглядом. «Подонок!» «Да?» Повернулся подонок, который до сих пор ласково смотрел на Мелти, Руфта и Фоура. «Я хочу для справки услышать твое мнение». «Думаю, нам не повредит мнение короля-мудреца, который в недавней битве разгромил армию Фабрея под командованием Такта. Кстати, самого подонка я планирую оставить в этом мире. Я думаю, в плане интеллекта и стратегии он сейчас наш самый надежный союзник. Он сможет держать ситуацию в руках, пока меня не будет. Подонок, конечно, пригодился бы и в походе, но я же не дурак и не оставлю этот мир без защиты. Насколько я помню твои слова, Иватани Дуно, поход в тот мир сбрасывает уровень до первого». «Да. Ситуация в том мире требует срочного вмешательства. Будет ли у вас время набирать уровень?» «Да, верное замечание. Если верить словам Эснаборта, мы после перемещения в тот мир должны оказаться в безопасном месте, так что я не боюсь сразу оказаться посреди битвы, но времени у нас и правда очень мало. Учитывая, насколько опасен враг, тебе действительно понадобится помощь других героев, но... И вот они дано. Мне кажется, ты мог бы опираться на тех, кого брал с собой в прошлый раз». «А, то есть...» Я посмотрел на Фира и Лисию. Фира изо всех сил пытается прятаться за Мелти от Матаясу. Складывается ощущение, что если бы не обстоятельства, ноги бы её здесь не было. «Господин Сама, я не подведу! Мелтян, ты тоже идешь? «Прости, Фиротян, но моя работа — не дать хрупкому миру развалиться. Поэтому я не могу уйти. Хотя я бы хотела помочь вам, оставив за главного отца». «Хо-хо-хо!» «Чего хо-хо-хо? Сейчас не время для улыбок умиления, подонок! Вот уж действительно стоило перестать на меня обижаться, как он стал совсем другим человеком». «Но ведь я должна защищать тебя, Мелтян!» «Ничего, Фиротян. Сейчас ты Нафуми нужнее». «Ага, поняла». «Ладно, раз идет Фира, то... «Если Фиратан идёт с тобой, я тоже!» Выпалил Матаясу, вскакивая со своего места. «Нет! Не иди!» Фира мигом сбежала. Мелти перегородила Матаясу путь, чтобы он не кинулся в погоню. «Остынь, Матаясу!» — крикнул я. «Но мой священный долг всегда стремится туда, где находится Фиратан!» «Фире это не нравится, так что не бегай за ней!» Хотелось сказать мне, но с другой стороны, Матаясу и правда обладает огромной силой. Тем более от него будет непросто избавиться. Что будет, если я возьму Матаясу в мир Кидзуны? Я сразу подумал о том, сколько раз мне придётся кричать на него, когда он будет бегать за испуганной Фире. Нам и без этого будет хватать трудностей, а уж с Матаясу я точно язву заработаю. Троица разноцветных филариалов Матаясу тоже недовольно ворчит. Если пойдёт Матаясу, то их придётся с собой взять. Иначе они могут тут погром устроить. «Нет, Матаясу, с тобой будет слишком много мороки. Так что оставайся в деревне. И ещё придётся оставить Рена или Ицки, чтобы за тобой было кому присматривать». «Что?» — воскликнул Рен, хмурясь. «Но, падре! Я решил, что буду сражаться ради Фиратан! Я пойду за ней хоть на край земли!» Если бы он хоть раз пришёл нам на помощь во время похода в Кутенро, я бы даже поверил. Но нет, Матаясу во время тех событий не сделал ровным счётом ничего. Хоть деревню сторожило, но там спасибо. «Твои подопечные филариалы тоже ведь пошли бы с нами?» «Конечно!» «Поэтому забудь. Там они превратились бы в других монстров». «Что?» Я вспомнил, что в мире Кидзуны филариалы становятся хаммингферри. Эти существа меняют форму, как рыба на схеме эволюции, но филариалами не становятся. По крайней мере, за всё время прошлого похода Фира становилась филариалом только во время волны, соединившей тот мир с нашим. «Я не сдамся! Покуда там Фира, я, Матаясу, буду вместе с ней!» «Бо! Не подходи!» «Хватит, успокойся, проехали. Мне ещё остальных спрашивать. Потом выбирать. Если ты попадёшь в отряд, просто смирись». «Но...» «Какой он упрямый. Но как бы мне не хотелось просто отмахнуться, я должен его утихомирить». «Матаясу, твоя любовь — это бесконечная погоня за филариалами? Разве защита места, которое они считают домом, не может называться любовью?» Матаясу словно опомнился и поклонился мне. «Я понимаю, падре! Я буду жизнью защищать место, где живёт Фиратан!» «Бо!» «Ты бы лучше молчала, Фира!» А то вдруг он отреагирует, и все пойдёт по второму кругу. «Ты научился здорово манипулировать Матаясу на Афуме!» Похвалил меня Рен. «А что мне ещё оставалось?» «Если честно, мне неприятно так делать. Уж лучше прошлый Матаясу, чем этот. Конечно, нынешним легче управлять, но прошлый был взрослее, спокойнее и вызывал больше доверия. Правда, того Матаясу я по-хорошему видел только в первый день после призыва. Ладно, пора продолжить выбор спутников. Если не найду других подходящих кандидатур, то возьму Матаясу. Но лучше без него, чтобы не усложнять жизнь мне и Фира. Я боюсь, что вместе с Матаясу придётся взять Мелти. Как бы тяжело ей это ни было». «Нафуми, я тебя потом ещё спрошу про этот мерзкий взгляд». «По-моему, ты принимаешь всё слишком близко к сердцу, Мелти». «Ты так думаешь? А я нет». Интуиции Мелти можно только позавидовать. «Куэ, куэ!» «Спокойно, Гаэлион». Вдруг Гаэлион и Виндия начали шуметь. «То, что Фира идёт, ещё не повод капризничать. Без тебя некому будет проводить повышение класса». Гаэлион многозначительно посмотрел на Рафтян, словно пытаясь сказать, что с этой работой справится и она. «Рафу? Ха-ха!» Фира уставилась на Гаэлиона. «Фира, не издевайся над Гаэлионом, а то отправлю на медосмотр Крата». «Нет! Куа, куа!» Гаэлион захлопал крыльями, подлетел ко мне и нагнулся к моему уху. «Он очень хочет пойти, но я постараюсь его успокоить. Не забудь, что ты должен взять в иной мир очень важную вещь». «Это какую?» «Забыл уже. Ядро магического дракона. Оно не из нашего мира». «А, то ядро. Действительно, оно принадлежало дракону из мира Кидзуны. В конце концов, оказалось, что мы взяли домой очень опасный сувенир. Мы до сих пор так и не придумали, что с ним делать, так что и правда верну-ка я его обратно». Поговорив со мной, Гаэлион вернулся к Виндии.